Глава 17. Заложив руки за спину и немного пригнув голову, Демидов мерно прохаживался перед понуро стоявшими перед ним четырьмя разведчиками. «Дожили!» — с нескрываемым сарказмом проговорил купец, не глядя на подчиненных. «Какие-то тупоголовые полицейские свободно пеленают элиту российской армии! Позор!» «Командир, их было человек 40!» — попытался вставить слово Чижиков. «К тому же они были вооружены», — поддакнул Ефимов. «Молчите!» — не стал дослушивать их оправдание Демидов. «Нехрена было вообще по городу шляться! Вас предупреждали, что арабы терпеть не могут иностранцев!» «Но сначала-то все нормально было», — проговорил Круглов. «Мы спокойно шли по улице. Вдруг подъезжают две машины, на них никаких опознавательных знаков. Выпрыгивают эти уроды с автоматами, окружают нас и грузят. Слушай, толстый!» Демидов остановился перед пулеметчиком, глядя на него в упор. «Ты когда-нибудь слышал о том, что задница и оправдание есть у всех?» «Слышал», — проворчал Круглов. «Только это не оправдание, а факты». «Фактом является то», — внушительно проговорил купец, «что вас спеленала местная полиция, а мы с Медведем, чтобы выручить вас, разнесли половину участка. Вот это факты. А все, что вы мне рассказываете, задница. Я понятно выражаюсь?» Локи сидел на скамейке, молча слушал, как Демидов распекает бойцов. Сам он считал, что они этого не заслужили. В конце концов, в подобной ситуации могли оказаться и они с Демидовым. И, скорее всего, повели бы себя точно так же. Сработал бы рефлекс самосохранения. Все это Володя понимал, но предпочитал пока не вмешиваться в воспитательную работу командира. «Небольшая трепка еще никому не вредила», — подумал он. Наконец купец построил четверку на небольшой площадке за домом Кунару. «И как я могу теперь вам доверять?» — продолжал он, входя в педагогический раж. «Сегодня вы сдались в плен полиции, а завтра вообще завалите нахрен все дело!» «Все, Шика, даешь радио на базу, что задание провалено, и мы возвращаемся!» «Погоди, Купа!» — Володя поднялся со скамейки. «Не лишкуй! Лично я считаю, что парни поступили правильно!» «Каким местом?» Повышая голос, поинтересовался Демидов, скашивая на Локиса глаза. «Всеми!» — в тон ему ответил Володя. «Подумай сам. Если бы ребята начали сопротивляться, их бы в лучшем случае покалечили. А могли бы и вообще убить. А так они живы, здоровы и готовы продолжить выполнение задания». Несколько минут Демидов буравил Локиса взглядом, потом махнул рукой. «Паразит ты, Медведев!» — проговорил он. «Всю мою воспитательную работу свел на нет. Не мог попозже влезть со своими рассуждениями?» «Если бы ты не начал заговариваться», — буркнул Локис, незаметно показывая остальным разведчикам оттопыренный большой палец. Те в ответ улыбнулись. «Ладно», — что-то решив для себя, сказал Демидов после непродолжительной паузы. «Готовьтесь к тому, что из столицы мы перебираемся в леса. Хватит, уже предостаточно мы здесь накуролесили. Выход сегодня, в ночь». Круто развернувшись, он зашагал по дорожке в сторону дома. Локис некоторое время смотрел командиру вслед, довольно ухмыляясь. «Лихо ты его!» — проговорил Ефимов, хлопая Володя по спине. «Я уж думал, он с нас до самых костей стружку снимет». «Купа может», — не стал спорить Локис. «У него такие вещи не задерживаются. А вообще-то он прав. Сидим тут как в санатории, и ни хрена про этого Самойленко не знаем». «А ты полагаешь, — усмехнулся Круглов, — что если мы уйдем в леса, то информации будет больше?» «Этот полковник — опытный разведчик, и если он, как ты говорил, задумал уйти, то должен сделать это чисто, без сучка, без задоринки. Так, что и не подкопаешься». «Да он так и сделал», — сказал Чижиков. «Ни единой зацепки не оставил». «Знаете, парни», — потирая шею задумчиво сказал Ефимов, «я не знаю, сам этот полкан ушел или его увели, как телятю. Честно говоря, мне это совершенно параллельно. Мы должны его найти и доставить. Все. На этом наша миссия заканчивается. Спрашивается, нахрена козе баян, если она и так веселая? К чему забивать голову ненужной информацией?» «Может, ты и прав, Саня», — задумчиво проговорил Локис. «Только...» — он не договорил, резко вставая со скамейки. «Пошли, парни, готовиться, а то Купа с нас не только стружку снимет». Решение о том, что в ночь группа должна уйти в горы, пришло к Демидову спонтанно. Толчком к этому послужила стычка с полицией, разгром их участка и большая вероятность того, что их ищут по всему городу. Он понимал, что задержание четверых разведчиков — это не случайность, хотя чисто теоретически допускал и такое. Однако правило не ввязываться в конфликт без особой надобности заставляло купца как можно скорее исчезнуть из города. К тому же горные леса были для него более привычной средой, чем городские улицы и проспекты. Пройдя через сад, Демидов поднялся на крыльцо дома Кунару и вошел внутрь. Где находится комната хозяина, он прекрасно знал, поэтому сразу же поднялся по лестнице на второй этаж. Кунару сидел на шелковых подушках с большой пиалой в руках. Увидев Демидова, он недовольно поморщился. Эфенди в первый же день просил разведчиков не входить в дом без крайней необходимости. Он не стал объяснять причины, сославшись на местный обычай. На самом же деле просто не хотел, чтобы десантники даже случайно увидели ту аппаратуру, которая у него стояла. В частности, системы спутниковой связи и спутникового слежения. Такой набор мог и менее опытных людей навести на определенные мысли. А в том, что эти русские парни-разведчики, он после стычки в участке уже нисколько не сомневался. Демидов сделал вид, что не заметил гримасы муллы, без приглашения уселся рядом с Кунару на подушке. «Ты обещал дать транспорт и проводника». Без предисловий, принятых на Востоке, проговорил он, в упор глядя на Кунару. «Этой ночью мы должны уйти. Кстати, это и в ваших интересах». «Вы мне нисколько не мешаете», — пожал плечами Фенди. «Даже наоборот». «Господин Кунару», — покачал головой купец, впервые за все время называя муллу по фамилии. «Ты опытный человек, военный. Проходил подготовку в нашем вузе. Неужели ты не понимаешь, что полиция обязательно будет искать тех, кто нашухарил в их участке? Они, конечно, бестолковые, сильно напуганные сейчас, но это временное явление. Рано или поздно они выйдут на тебя. Не удивлюсь, если за тобой придут уже этой ночью». «Это все ваши домыслы», — отпивая из пиалы, заметил Кунару. «Это не домыслы», — помотал коротко остриженной головой купец. «Твой визит к начальнику полиции, непосредственно за которым последовал штурм. Твое непосредственное участие в этом штурме, наконец, номер на машине. Или ты хочешь сказать, всего этого недостаточно для того, чтобы заподозрить тебя?» Кунару пожевал губами, словно помогая себе этим переварить то, что сказал ему Демидов. Перед его приходом он думал практически о том же самом, заодно просчитывая варианты ухода из города. Правда, у него сроки не были такими сжатыми, как у разведчиков. «Давайте говорить правду», — неожиданно предложил он купцу. «Вы не рассказали мне, кто вы такие. Я, собственно, и не спрашивал вас об этом». «А я и не собираюсь ничего вам рассказывать», — быстро вставил Демидов. «Правильно», — чуть наклонил голову Кунару. «Не надо ничего рассказывать. Я и сам догадался, кто вы и зачем сюда прилетели». Демидов озадаченно крякнул. «Это было несложно сделать», — с улыбкой продолжил Эфенди. «Вы слишком грамотно воюете. Не забывайте, что я учился в вашей военной академии, проходил стажировку в ваших войсках, у ваших специалистов. Надеюсь, что вам не надо рассказывать, чему меня учили в военной академии имени Фрунзе». Демидов провел рукой по крепкой шее. Рассказывать, чему учат в одном из престижнейших учебных заведений бывшего СССР, действительно не было надобности. Общевойсковая армия готовила командно-штабные кадры оперативно-тактического профиля. А это означало, что курсантов учили не только собирать информацию, но и умело ее анализировать, принимая единственно правильное решение. Не случайно в Академии Фрунзе было много преподавателей из бывших разведчиков-нелегалов. «Хорошо», — проговорил купец, стараясь не смотреть в глаза Кунару, переходя на «вы». «Допустим, что вы нас расшифровали. Но вопрос об обещанной вами помощи не снимается». Кунару усмехнулся. «Вы, русские, всегда куда-то спешите», — сказал он, оставляя пиалу в сторону. «Даже свои разговоры начинайте с самого важного. У мусульман это не принято. Впрочем, машину вы уже видели, даже смогли опробовать. А проводником пойду я сам. Так будет лучше для всех». «Знаете», — задумчиво проговорил купец, — «мне не совсем понятно ваше маниакальное желание насолить этому Джамили». «Он мой личный враг», — перебивая Демидова, быстро проговорил Кунару. «Из-за этого человека я лишился семьи, карьеры, родины. Такое объяснение вас устроит?» «Вполне». Купец поднялся с подушек. «Но как бы там ни было, выехать мы должны сегодня же, и это не обсуждается. Даже если вы не сможете или не захотите лично сопровождать нас, мы все равно уйдем. Так надо». Кунару хотел что-то возразить, но купец не стал его слушать. Развернувшись, он быстро спустился вниз и вышел из дома. На крыльце галереи Капитан нос к носу столкнулся с Ливией Бугрими. «Ты здесь откуда?» — невольно вырвалась у Демидова. «Тебя же в Бизерту к папе отправили!» «Я вернулась», — пролепетала девушка. «На Москву авиарейсов нет. Я не могу вылететь из Туниса. Возьмите меня с собой, пожалуйста». «Час от часу не легче», — пробормотал Демидов, отстраняя Ливию. «Вот только баб мне в группе и не хватало. Домой чеши к папочке богатею. Пусть он тебя спасает». «Папу убили». На глазах у девушки навернулись слезы. «Его дом сожгли. У меня не осталось ни денег, ни документов, ни вещей. Не бросайте меня, я вас очень прошу». Демидов трагически закатил глаза. Он прекрасно понимал, что не может оставить девушку в доме Кунару. И это было против исламских традиций. Женщина в доме постороннего мужчины могла быть либо близкой родственницей, либо женой. «Ладно, пошли со мной», — сказал он, направляясь к домику, в котором уже вторые сутки жили разведчики.